Глава 13. 2 недели назад. Таким образом, мистер Каварди, ваша задача – отыскать механиков и пресечь их действия. Вся информация, которую удалось раздобыть императорской разведке, здесь. Говоривший пододвинул папку ближе к Мортону. Император Дориан, статный и широкоплечий мужчина, еще не старый, но уже с посеребренными временем висками, внимательно смотрел на Мортона. «Вы понимаете, что изгнание ловчих из Бергаса было необходимой мерой, иначе никто из механиков так и не обнаружился бы?» «Да, ваше императорское величество», — сухо ответил Мортон, чуть щурясь и отведя взор от правителя. «Дьявол! Все куда сложнее, чем он думал. Открылась, наконец, истинная причина высылки ловчих из блистательной северной столицы. Вероятно, кто-то из старших ловчих об этом знал, но хорошо, что молчал. Внутри у Мортона бушевали гнев, злость, раздражение и, как ни крути, восхищение императором, который без жалости пожертвовал чувствами, материальным благом своих подданных и таким образом вовремя спас империю от беды пострашнее. Император, совсем недавно справивший свое 50-летие, стоял у окна, из которого лились солнечные лучи, очерчивающие мужественный профиль и подчеркивающие слишком глубокие для мужчины морщины. Признательности Мортон не испытывал, как и не пытался себя убедить, что Дориан прав. Но в то же время, ставя себя на его место, Мортон понимал, сам поступил бы так же. Император бросил на него оценивающий взгляд. Пусть Дорион и не принадлежал к тем, кто обладал какими-то сверхъестественными способностями. Он не мог уничтожить врага хлесткой энергетической плетью, срывающейся с рук ловчих. Не мог сотворить идеальный часовой механизм, которым часовщики могли сократить или увеличить жизнь своей жертвы. Не имел никакой возможности подчинить себе воду и пар, как это делали паровики. Но при этом Дориан имел тот стальной стержень, который позволял держать в ежовых рукавицах всю страну. Поэтому сейчас, сидя напротив него, Мортон прекрасно понимал, император мог бы стать достойным противником. Подозрения разведки пали на Клайва Гилмора, изобретателя, прославившегося на всю страну открытиями в оружейной сфере. Тот самый, который усовершенствовал револьвер Троузена, уточнил Мортон, и перед внутренним взором тут же возник портрет Гилмора из газет. Худощавый, жилистый, какой-то бесцветный, будто всевидящий при создании этого человека позабыл добавить красок. Лицо без тени эмоций, а взгляд, как у голодного дикого волка. Это чувствовалось, стоило лишь раз взглянуть на Гилмора. Но вот, нигде и никогда не упоминалось, что изобретатель-механик. Это очень странно. Дар механика редкий, реже, чем дар ловчих. И даже если человек наделен способностью чувствовать механизмы, он далеко не всегда решится использовать свои способности. Дело в том, что дар куда эффективнее работает, когда рядом человеческая кровь. Поэтому эксперименты механиков нередко сопрягались с вплавлением механизма в живую плоть. «Тот самый», – кивнул император, – «но прямых доказательств у нас нет. Как нет в живых и тех, кого мы пытались подослать к нему». Папка с данными оказалась в руках Мортона. Он задумчиво перевернул листы бумаги. «Кажется, Гилмор не слишком гостеприимен», — заметил ловчий, внимательно разглядывая его фотокарточку, приклеенную к чуть желтоватому листу. «Взгляд. Да, тут невольно хочется оглянуться, ибо кажется, что Гилмор смотрит куда-то вдаль, где за твоей спиной стоит кто-то, способный разорвать тебя на части». Император только кивнул. «Сколько у меня времени?» – поинтересовался Мортон, закрывая папку. «Чем раньше, тем лучше. Мы не знаем, что у него в голове», – последовал ответ. Воцарилась тишина. Мортон поколебался, но все же рискнул спросить. «Могу ли я привлекать для выполнения задания своих людей?» Дориан чуть нахмурился. «Почему вы спрашиваете, мистер Каварди? Они не в ладах с законом?» «Ну, скажем, кое в чем не согласны». Вы еще не взялись за задание, а уже ставите мне условия. Нет, ваше императорское величество, я только радею за успех нашего предприятия». Император был явно не в восторге от предложенного, однако все же согласно махнул рукой. «Дьявол с вами!» Расценив это как одобрение, Мортон улыбнулся уголками губ. «Я могу идти, ваше величество?» «Свободно, мистер Каварди!» Мортон покинул дворец императора, не обратив никакого внимания на то, что творится вокруг. Папка под мышкой тянула вниз, но мысли были куда тяжелее. Что, если Гилмор решил свергнуть императорскую семью, или того хуже, подчинить себе не только страны, а весь материк? Мортон чертыхнулся. Если бы в свое время масштаб деятельности Гилмора был Дорианом недооценен, ловчих так поспешно не изгоняли бы. Наше время. Итак, у нас есть несколько часов, чтобы подобраться к резиденции Гилмора и проникнуть туда. Заодно и отправить к всевидящему несколько бравых молодцев, бодро сообщил Максимилиан, нависая над разложенной на столе схемой замка Летве. Мортон молча провел пальцами по чуть вдавленным линиям. Те зазмеились, вспыхнули алым и медленно поднялись вверх, после чего быстро выстроили макет замка прямо в воздухе. У ловчих всегда были в знакомцах талантливые люди, и чертежник по прозвищу «Карандашный человек» сумел сотворить чудо. Чертеж замка не просто показывал самые укромные уголки здания, но и указывал на тайные ходы пульсирующим светом. Казалось, макет был живым. Дверь распахнулась. В помещении ворвался запах дождя и затейливая ругань Грега. Совсем рядом громыхнула молния, вурдалак покачнулся. Грег шагнул вперед, убрал рукой назад влажные волосы. На открытой площадке вурдалака сейчас бесновалась гроза. «Будто сама погода решила нам помочь», — криво усмехнулся Грег. «Заметить сейчас дирижабль не так просто». «Это нам на руку», — коротко сказал Мортон, прикоснувшись к замку и осторожно повернув его вокруг своей оси. «Так-так, здесь вход в подвалы. Имея отмычки и нужные знания, можно спокойно проскользнуть». Вряд ли Гилмор выставил стражу, в конце концов он держит все в большой тайне. Следовательно, никакой глупой помпезности в виде охраны. «Как думаешь, почему замок?» – поинтересовался, разглядывая макет Максимилиан, так же внимательно, как и его товарищ. «На то он и тюремный», – заметил Мортон. «Тут можно спрятаться от любопытных глаз куда надежнее, чем в других местах». Сплетение тайных ходов запомнилось не сразу, но Мортон хорошо подготовился. Это хоть как-то отвлекало от переживаний за Ванду и настраивало на рабочий лад. О да, кто бы сказал, что Мортон Каварди, ловчий, будет переживать об одной единственной женщине и надеяться, что она станет его женой. А еще думать о том, как быстрее перехватить врага. Кто покушался на Ванду, до сих пор неизвестно. И очень не хотелось бы думать, что это случилось из-за ее дара. Мортон резко отстранился от стола с парящим макетом. К черту все. Сегодня они выяснят, что там происходит. А после этого... «А что, если мы...» – задумчиво начал Грег. «Без самодеятельности», – тут же осек его Мортон. «Мне не нужны трупы своих и проблемы с чужими». Грег закатил глаза. «Какие мы грозные!» Но достаточно было одного взгляда, чтобы капитан дирижабля больше не умничал. Мортон не зря тогда спросил императора про тех, кого можно привлекать к делу. Команда вурдалака – это те, кому однажды уже довелось стоять в зале суда и сбежать оттуда, увернувшись от якобы честного правосудия. Сам Грег слишком любил свободу и совершенно не одобрял ограничения. А еще довольно часто устраивал драки, борясь, так сказать, за справедливость, после чего получал по морде и лез давать сдачи. В общем-то, именно так они и познакомились. Грег оказался в драке на их стороне, в одном из злачных мест, куда приличные господа не заходят. «Капитан, идем на снижение!» из специального устройства раздался голос кого-то из команды. Грег вмиг посерьезнел и выскочил назад, оставляя Мортона и Макса. Последний нервничал, что проявлялось в неестественном для него молчании. Стоял, заложив руки за спину, и смотрел вниз на раскинувшийся под ними замок Летве. И пусть видимость была ни к черту, Мортон знал, его друг видит все, что надо. Сам он оставался спокойным. Это была его работа, его предназначение – уничтожать тех, кто позволил щупальцам зла заползти в сердце. Рука немного зудела, но Мортон воспринимал это как естественную реакцию. Суть ловчего давно просила выхода. Сама обстановка давала понять, что пора действовать. Но приходилось сдерживаться. Не все готовы потом смотреть на то, что остается от поверженного врага. Из гуманных соображений и остатков светских манер ни Мортон, ни Макс на людях никогда не показывали все, что могут. По корпусу вурдалака прошла дрожь. Что-то загудело и замерло. «Пора», — хрипло сказал Макс. Мортон легким щелчком пальцев развеял парящий замок. «Что ж, самое время зайти в гости к врагам». Они высадились на приличном расстоянии от замка Летве. Мортон поправил гоглы, специальную разработку, позволяющую видеть в темноте. Вход, который должен был привести мужчин внутрь, как и предполагалось, не охранялся. То ли всевидящий щедрой рукой решил отсыпать удачи, то ли случайность. «Смотреть в оба», — глухо сказал Мортон Максу и Грегу. «Нас могут ждать». «Откуда бы?» — тихо ответил Макс. «Мы не оповещали механиков открыткой». Отметив, что друг приходит в себя, отбросив задумчивость, Мортон криво улыбнулся. «Гилмор не зря совершил этот теракт, поэтому сейчас он ждет гостей». «В таком случае не стоит заставлять человека ждать», хмыкнул Грег, после чего все трое двинулись по дороге, ведущей к замку. Кругом царила тишина. Казалось, даже ветер не перебирает листву деревьев, замерших изогнутыми черными стволами. Дорога, ведущая к черному ходу, оставляла желать лучшего. Сюда незваным гостям путь заказан. Мортон казался хмурым и сосредоточенным. Он понимал, что механики – сюрприз для любого ловчего. Дар тех, кто повелевал механизмами, был непредсказуем и буен. Одних он превращал в тихих сумасшедших, других мог сделать буйными берсерками. Но и тех, и других объединяло одно – все были гениями, ненормальными гениями этого загадочного мира. Серую и ничем не примечательную даже не потрудились закрыть решеткой. С одной стороны, кто надумает искать дверь в глухой стене? Слишком умело ее спрятали строители. С другой, Мортона не покидало напряжение. Что, если их поджидают прямо у порога? Отмычки были в руках. Пиратские каналы Грега работали великолепно. Стоило только дать клич, и за умеренную плату сделали все, что нужно. Замок заскрипел. Макс шикнул, но Мортон надавил плечом на дверь, и та отворилась. Из темного коридора пахнуло сыростью и пылью. Значит, тут ходят не слишком часто. «Прошу, господа», — хрипло сказал он. «Ведем себя тихо, на драку не нарываться. Мы сегодня пришли сюда не за этим». Дружное хмыканье было ему ответом. Все двинулись вперед. Перед глазами Мортона стоял живой чертеж. Прямо, прямо, прямо. Свернуть налево, проскользнуть тенью мимо заброшенных камер. Даже у него по коже пробежал холодок. Раньше здесь были пыточные. И если их восстановить, то они снова будут нести свою кровавую службу. «Шаги!» – вдруг шепнул Грег. Все трое замерли. Сердце Мортона застучало быстрее. Но зуд в руке не отозвался. Значит, это простой человек, не механик. Из-за поворота появился сухощавый мужчина в форме охранника. Занесло же его сюда. Увидев незваных гостей, он нахмурился. «Кто вы такие? Что тут делаете?» «Мы заблудились», — невозмутимо ответил Мортон, в то время как Макс бесшумной тенью подобрался к охраннику и коротко ударил его по затылку. С тихим оханьем тот упал на пол. «Жить будет?» – коротко поинтересовался Мортон. В ответ кивок. Пришлось ускориться. Лишние свидетели, как и трупы, им были ни к чему. Стоило пройти еще немного, как в конце темного коридора появилась открытая дверь. Полоса оранжевого света расчертила непроглядную тьму. Приблизившись, все трое почувствовали запах серы и еще чего-то, что не получалось определить сразу. Согласно чертежу, тут раньше были подземные лаборатории. Производились эксперименты, которые император не афишировал. Но потом как-то все сошло на нет. А теперь здесь Гилмор. Идеальное место. Зайдя внутрь, Мортон на какое-то время потерял дар речи. Он не подозревал, что так можно преобразить помещение. Это действительно была лаборатория. Крутились шестеренки чудовищных механизмов, сжимались пружины, во все стороны валил пар, вырывающийся с пронизывающим до костей свистом. Откуда-то сверху лился свет, белый и холодный, чертовски неуютный. В самом низу практически половину помещения занимал резервуар с мертвенно-зеленой жидкостью. А еще там что-то плавало. Отвратительные гладкие тела со странными тягучими движениями. Но в то же время они чем-то отдаленно напоминали человеческие. «Огненные собаки-гафтанзы!» — еле слышно шепнул рядом Грег. «Это что еще за дьявольщина?» Мортон был того же мнения, однако только махнул рукой, давая знак спускаться. От едкого запаха уже першило в горле и становилось тяжело дышать. Но необходимо было подойти ближе к резервуару, чтобы понять, что там. Мортон медленно приблизился. Через толстое стекло и густую зеленую жидкость не было ничего видно. Рука вновь начала зудеть. Мортон взялся за перчатку, готовый ее сорвать в любой момент. Макс и Грег напряженно молчали, но ничего не происходило. «Может, показалось?» – шепнул кто-то из них. От сильного удара чешуйчатой лапы резервуар содрогнулся. Мужчины отпрыгнули назад. На них смотрело чудовище. Лицо напоминало человеческое, но вместо глаз черные дыры, нос вогнутый и жуткий, а рот больше напоминал присоску миноги. На горле и груди сквозь тонкую прозрачную кожу виднелась сеть кровеносных сосудов, которая оплетала постоянно двигающие металлические поршни. У существа был совершенно лысый череп, а тело и конечности покрыты чешуей. Но самое жуткое то, что оно когда-то было человеком. Удар повторился. Существо исчезло, потом снова появилось, и за ним возникли очертания еще нескольких чудовищных тел. «Насколько надо быть психованным ублюдком, чтобы сотворить такое?» – шепнул Мортон еле слышно. Сейчас он понимал только одно. Такие, как Клайв Гилмор, не должны ходить по земле. И если эта тварь хоть раз еще посмеет покуситься на Ванду, он лично убьет его. И смерть механика не будет легкой. Внутри бесновался шторм. Гнев, злость, бешенство, страх за Ванду и ужас от того, что будет, если Гилмора не остановить. Безумие ублюдка порождало монстров. «Глазам не верю!» – тихо выдохнул Макс. «Он просто сумасшедший! Как можно было сделать такое? И кто эти несчастные?» «Если вас это интересует, мистер Сальтер!» – раздался сверху голос с мерзким механическим скрипом. «То я вам расскажу, а лучше...» «Покажу!» Мортон резко поднял голову. Механики стояли у лестницы и смотрели на ловчих и Грега. Их было тоже трое. Запястье вспыхнуло уже не зудом, болью. От Мортона не ускользнуло, что Макс тоже сжал руку. Правильно, нельзя атаковать не в тот момент. В том, что драки быть, Мортон ни капли не сомневался. Вживую Клайв Гилмор оказался еще более мерзким типом, чем на фотокарточке. Нет, при взгляде вскользь обычный мужчина, но стоит вглядеться в лицо, услышать голос. Он был человеком, но раньше, вероятно, до того, как дар поработил его разум и вытеснил оттуда все человеческое. За правым плечом Гилмора стоял тот самый механик, который на приеме у Шимански, не стесняясь в выражениях, обещал убить Мортона. Сейчас он криво усмехался и смотрел так, словно уже всех разрубил на куски и швырнул в зеленый резервуар. «Прошу простить», — тем временем практически обычным голосом произнес Гилмор, «что не встретили вас как следует. Но, думаю, с этим мы разберемся. Правда, Кэрри?» В руках Кэрри, который так и не перестал усмехаться, появился жуткий цепной меч. Широкое лезвие и зубцы, медленно двигающиеся по его краям. Стоит только подкрутить механизм на рукоятке, и зубцы разорвут живую плоть на куски. Мортон стоял словно скала, внешне спокойный, ни единый мускул не дрогнул на его лице. Но он быстро соображал, как отсюда уходить. А еще нужна информация. «Ничего, мы переживем, мистер Гилмор. Должен сказать, ваш взрыв впечатлил многих, а вот лаборатория подкачала». Он обвел рукой помещение, перчатка уже треснула, под ней переливалась сила, черная и блестящая. «С каких это пор механики отошли к биологии?» На узких губах Гилмора появилась улыбка, которую тут же захотелось стереть. «Видите ли, мистер Каварди, почему-то никто из моих предшественников никогда не пытался вплавить разумные механизмы в тела одаренных людей». Мортон похолодел. «То есть он похищал исключительно тех, у кого был дар?» «В моей коллекции есть двое паровиков. Чертежник, прекрасная часовщица. Она отказалась стать моей любовницей, но я не мог позволить нам расстаться». Снова удар по резервуару, и Мортон понял, кто именно сейчас там беснуется. «Вряд ли она оценила», — заметил Грег, в руках которого появилась сабля. «Что вы, мистер Диксон!» — расхохотался Гилмор. «Она вне себя от счастья. Жаль, вам эта участь не грозит. Пока ресурсы ограничены. Поэтому вы пойдете на корм моим сокровищам. А вот ловчих у меня еще не было». В его серых глазах вспыхнуло безумие. Трость с наконечником в виде дракона указала на мужчин. «Взять их!» Мортон больше не ждал. Сила высвободилась и хлестнула черными плетьми. Ухватила Кэрри, стянула вниз. Взревел цепной меч. Обжигающая боль окатила Мортона с ног до головы. «Дьявол, это не просто оружие. Оно сделано специально для борьбы с ловчими». «Убью!» Повторил Кэрри и кинулся в атаку. Они закружили возле резервуара. Мортон бил точечно, целясь в голову. Удар. Прыжок. Удар. Уклониться от меча. Ухватить противника и швырнуть силой в стену. Рядом вскрикнул Макс, но тут же просвистела сабля Грега, входя в тело второго противника. Кэрри больше не шевелился. Но совсем рядом раздался свист, повалил густой пар, не давая разглядеть, что вокруг происходит. Чья-то рука обхватила Мортона со спины так, что лезвие впилось в шею. «Я ждал вас, мистер Ловчий! Вы будете лучшим моим экземпляром!» — хрипло прошептал Гилмор. «Признателен!» — ответил Мортон и, силой ударив противника локтем, вывернулся и провел хук правой. Гилмор пошатнулся. Черные плети силы ловчего метнулись к горлу механика. Сдавили. Кровь отлила от лица Гилмора, однако он извернулся и метнул в Мортона кинжал, которым собирался перерезать горло противника. А потом скрылся в клубах пара. Зарычав, словно раненый зверь, от которого ускользала добыча, Каварди кинулся за ним. Адреналин хлестал в крови, ярость, ненависть. Все смешалось в одном остервенелом коктейле. Все кругом застлало сизой пеленой, ориентироваться было невозможно. Пришлось остановиться и оглядеться. Как же ловчий ненавидел такие моменты. Беспомощность – худшее из всего, что можно испытывать. Но ничего, ничего, начало положено. Рядом послышался какой-то треск. Так трещит стекло, готовое вот-вот разлететься на осколки. Осознание, что это мог быть резервуар, окатило волной ужаса. «Макс! Грег! Поднимаемся! Быстро!» Кое-как отыскал друзей, и они все вместе метнулись к лестнице. Достаточно было беглого взгляда, чтобы понять. Макс еще не полностью оклемался от ранения, не стоило его тащить сегодня. «Шевелитесь!» – рявкнул Грег ровно в тот момент, когда резервуар разорвался, и зеленая жидкость хлынула на пол. А с ними на свободе оказались и твари, загадочные, злые и жестокие. Еще хранящие в себе остатки былой жизни, оттого озлобленные вдвойне. Послышался жуткий вой. Мортон последний выскочил из лаборатории и захлопнул дверь. Пронеслись по коридору на такой скорости, будто за ними гнались все огненные собаки из присказок капитана Вурдалака. Ночной воздух показался сладким и хмельным после серы и затхлости. «Вон, Вурдалак!» – пытаясь отдышаться, произнес Грег, указывая сабли на зависший в небе дирижабль. «Быстро!» И только оказавшись на борту, они смогли перевести дух. Мортон молчал, слушая, как друзья ужасаются происходящему в лаборатории и глядя на свои обожженные руки. Каждый раз после выхода силы кожа превращалась в лохмотья, поэтому ловчие часто носили перчатки, чтобы прятать от взоров посторонних последствия своего дара. «А куда делся Гилмор?» Тем временем донесся голос Грега. «Мортон, ты его убил?» Мортон мрачно посмотрел на друга. «Он ушел. После такого ничего хорошего ждать не стоило. А еще монстры – это одно». Некая зудящая мысль крутилась в голове Коварди, словно он что-то упускал из вида. Важное. Мужчина дотронулся до руки. Ванда. Замок. Их первая встреча. И те механики, что стали причиной его первого поцелуя с будущей женой. То, как говорит Гилмор, скрипучим голосом. И эти... Стоп, стоп, стоп. «Эй, Мортон, дружище, все хорошо?» Он мотнул головой. «Нет». Макс и Грег молча выжидающе посмотрели на него. «И? Надо связаться с императорской службой и получить данные по пропавшим людям. А еще необходимо проверить морги и больницы, особенно последние. Не уходили ли оттуда внезапно люди? Ожившие мертвецы? Коварди, бред! Как бы я тебя не уважал! Нет, не мертвецы. С моргами я, наверное, погорячился, но обладать всей информацией никогда не помешает. Больше упор на других, на тех, кто в отчаянии, кто готов на все, чтобы сохранить себе жизнь». Макс выругался и негромко закончил за друга. «И позволит над собой ставить опыты. Да, сила против слабости. Да, твою ж мать!» Грег негромко присвистнул. «Слушайте, а я думаю, чё это я нет-нет да встречаю странных личностей, едва волочащих ноги, словно они ходят со штырями внутри. И говорящие скрипучим, ломким голосом. Как у ублюдка Гилмора. И сотворил он себе подобных, уподобившись Богу».